Глава 12. Едва Эрли заскочила в дом, как сразу крикнула: «Где папа? Что с ним?» Вместо ответа я молча обнял ее. Вошедший следом Джоан сочувственно смотрела на нас. Эрли зарыдала. «Он был таким хорошим человеком, что без всяких сомнений у него будет отличное посмертие», — сказал я, поглаживая сестру по волосам. — У меня в этом нет никаких сомнений. — Где он? — тихо спросила Эрли через пару минут. Я отвел сестру к отцу. Она присела рядом с ним и снова разрыдалась. — Джон, присмотришь за ней, хорошо? Мне надо съездить за шерифом. Девушка печально кивнула. Было видно, что ей жалко и меня, и Эрли. Городская стража не занималась вопросами безопасности за пределами города. Эти вопросы входили в ведение окружного шерифа. Его избирали главы поместий. Сейчас шерифом был Оклер, огромный человек с не менее огромным пузом. При первом взгляде на него казалось, что он еле ходит. Но бандиты быстро узнавали, что он и бегать тоже умеет. Оклер был магом 11-го разряда с богатым послужным списком, несмотря на свои 40 лет. Всего у него было лет 15 стажа работы следователем, пока он не прибыл в наши края и не купил себе небольшое поместье в 3 километрах от нас. Днем его часто было не застать на месте. Основной доход он получал, занимаясь портальной охотой. Добрался я до него быстро. Свет горел во всех комнатах небольшого особняка. У шерифа была жена и 3 дочери. В доме всегда было оживленно. Поздний вечер гарантировал, что он будет дома. На мой стук в дверь тут же отреагировал слуга, а через минуту на пороге двери показался и шериф. Я коротко описал ситуацию. Шериф покачал головой и сказал: «Бедный парень. Сейчас я соберусь и поедем». Через 10 минут мы выехали, и по дороге шериф выспросил все детали. Естественно, как мы и договаривались с отцом, наше с Эрли поступление в академию осталось соседям неизвестным, так что шериф изумился, узнав об этом. Он, конечно, знал, что у нас были выжжены источники. Объяснил ему, что источники восстановились от той же пилюли, что вылечило нас от паралича. Шерифа поразило и то, что мы вот так случайно нагрянули домой из самой столицы как раз в момент нападения на наше поместье. «Не в момент нападения, к сожалению», — поправил я его. «Иначе мы имели шанс спасти отца. Мы приехали слишком поздно и только успели за него отомстить. Дальше едем молча». Когда слезли с лошадей и зашли в дом, Макс кастовал светлячка раза в 3 больше тех, что я могу. Вот что значит 11-й разряд. И начал молча передвигаться по всему дому. Один только раз заговорил, когда зашли в мастерскую, где Эрли сидела на полу, держа отца за руку, а Джоан гладила ее по голове. Поздоровался с девушками. Закончив обход 1-го этажа, он сказал: «Что же, мне все понятно. На 2-м этаже трупы есть?» «Нет», — ответил я. «Все бандиты были на 1-м». На 2-й этаж я даже и не ходил еще, но призраки врать не могут. Раз убитый бандит сказал, что их 5, значит, их столько и было. «Ну что же», — сказал шериф. «Раз, как ты говоришь, разговорить их перед тем, как ты их убил, не удалось, приступим к обыску тел. Любые ценные вещи и деньги, что найдем, я сразу передам тебе в компенсацию за ущерб. Только составим акт, что именно при бандитах было. А завтра в полдень пусть твой старший брат Корнелл подъедет ко мне. Мы съездим к окружному суде и перепишем на него наследство. Но не раньше, судья по утрам не принимает». Так и поступили. Естественно, никаких улик, указывающих на заказчика, не обнаружили. Передав мне ценности под роспись, шериф еще раз выразил нам сочувствие и уехал, а я принялся за работу. Надо было вытащить тела бандитов наружу. Думал было спалить их на костре, но решил, что лучше отвезу их тела и скину в болото. На костре сжигают достойных людей, а не наемных убийц. Нашел на кухне ту самую сумку, о которой узнал от вожака. Бандиты бросили ее, когда мы подъехали к дому. Попытался поднять и понял, почему они не попытались утащить ее с собой. В нее набили все артефакты, что успел изготовить отец, и заготовки для них. Вес получился очень приличный. Часть из заготовок были теми самыми, что я обучил его делать. Не появись мы внезапно, то бандиты могли бы сорвать куш. Даже на первый взгляд тут было артефактов 1000 на 3 золотых монет. Денег в сумке оказалось немного, их отец предпочитал хранить в банке. Затем я сходил в нашу конюшню и, как и ожидал, обнаружил там лошадей бандитов. Ну да, конечно. Убили отца и Ганта и по-хозяйски расположились. А затем прискакали братья. Уставшие, но довольные тем, что вернулись домой. Они отца уже больше года не видели. Короткие переговоры по коммуникационному порталу не в счет. Услышав топот копыт, мы все втроем вышли их встречать. «А что такие серьезные?» — жизнерадостно спросил Корнел, спрыгивая с коня. «Фух, как я устал!» «Беда, братья!» — сказал я, не став тянуть. «Сюда прислали банду из столицы. Отец убит. Гант убит. Бандитов мы перебили». «Что за шутки?» — возмутился было Корнел, но тут его взгляд упал на тела бандитов, сваленные мной в кучу неподалеку. Сразу не заметили, как подъезжали. Темно все же. «Отец!» — закричал он и метнулся в дом. Тивадар слез с коня молча, но с абсолютно убитым лицом и побежал в дом за ним. «Эрли, пообщайся с ними, а я пока избавлюсь от трупов», — сказал я сестре. «Давай я помогу», — предложила Джоан. «Хорошо, удержи лошадей, пока я буду закидывать на них трупы», — согласился я. «Наших лошадей неохота пачкать этим дерьмом. Возьму бандитских. Они не выглядят тренированными». Так оно и оказалось. Лошади, почуяв кровь, всячески пытались избежать подобного груза. Но Джоан продемонстрировала, что не зря росла в семье аристократов. Выучка по контролю лошадей у нее была превосходной. Она как чувствовала, на какую лошадь надо строго прикрикнуть, а какую успокоить добрым словом. Постромки связали между собой, и мы с Джоан повели их к ближайшему глубокому болоту. Дорога туда и обратно заняла 2 часа, так что обратно мы прискакали едва живыми. За это время отца и Ганта перенесли в прихожую, переодели в чистую одежду. Эрли успела приготовить небольшой ужин. Ждали только нас. Мы с Джоан шлепнулись на стулья и начали есть. Никто ничего не говорил. Все выглядели подавленными, даже Джоан. Она ехала знакомиться с главой клана, в который вступила, а оно вот как все сложилось. Подождав, когда все наедятся, я сказал: «Мне удалось разговорить вожака этой банды. Их должны эвакуировать порталом на рассвете, я знаю место». «Предлагаешь ворваться в портал и атаковать пособников?» — оживился Корнел. «Ни в коем случае. Его же откроют 3 архимага или грандмаг. Дольше секунды мы после атаки не проживем», — покачал головой с сожалением я. «Предлагаю отправить им подарочек». «Головы бандитов бы подошли, но ты же их утопил в болоте», — спросил Тивадар. «Нет, я про разрывные артефакты. Связать по 10 копий в вязанку, активировать, да зашвырнуть в этот портал. Портал, скорее всего, односторонний, отомстить нам не смогут». «Ну да, кто же будет тратиться на двусторонний портал для такой простой задачи, как эвакуация?» — согласился Корнел. «И мне очень нравится идея». «А может ли так быть, что архимаги будут лишь нанятыми нейтралами?» — спросила Джоан. «Они же нам ничего не сделали». «Так даже лучше. Будем реалистами. Архимагов мы в любом случае не убьем, только подраним этим взрывом», — улыбнулся я. «Зато потом, когда они подлечатся, у них появится куча вопросов к заказчику этого портала. Ему придется непросто, когда они придут к нему с претензиями». «Очень коварно. То, что надо в нашей ситуации», — зловеще улыбнулся Корнелл. «Брат, ты бы меня испугал, не будь ты на нашей стороне». С моим предложением согласились, тут же закипела работа. Из оружейной притащили обычные копья и принялись менять наконечники на артефактные, которые мы всегда возили с собой в седельных сумках на случай охоты на серьезных монстров. Когда все приготовления закончили, до рассвета оставалось всего 6 часов. Договорились встать через 5, чтобы успеть до рассвета на поляну. Мало ли, заплутаем в темноте по лесу, пока ее найдем. Искать в лесу знакомое место ночью и днем — две большие разницы. Джоанну положили спать в комнате с Эрли. Братья затащили туда кровать из гостевой комнаты. Только я заснул, как тут же и проснулся. В мою комнату кто-то зашел. Дергаться не стал. Сразу различил контуры женской фигуры. Окна не были задернуты занавеской, а луна и звезды хорошо все освещали. «Ничего такого себе не придумывай. Просто пусти в кровать. Эрли заснула, а я боюсь спать одна в доме, где пролилось столько крови». Практически потребовала Джоан. Я молча подвинулся, пуская Джоан под одеяло. «Ну да, такого опыта у девушки еще точно не было. На войне она не была». И сразу же снова заснул, не думая ни о каких глупостях. Хотя Джоан доверчиво и соблазнительно прижалась ко мне. В доме, где только что убили моего отца, продолжение было абсолютно неуместно. Разбудил всех за час до рассвета я. Просыпаться в заданное время совсем несложно, если от этого зачастую зависит твоя жизнь. Ну да, проспишь в армии отход своих войск. Солдаты же спят где придется. Мест для сна всегда не хватает, и останешься один на один с наступающей армией демонов. Ясно, что никто, кроме меня, не выспался. Это после такой-то дороги. Но всех, даже Джоан, гнала в дорогу жажда мести. Я уже понял, что девушка, она мстительная, и это было приятно. Проблемы своего нового клана она воспринимала как свои собственные. Несмотря на опасения, что поляну в темноте найти будет непросто, общими усилиями вышли на нее достаточно быстро. Там, где сомневался я, тут же помогали Корнелл, Тивадар или Эрли. Все они тоже шастали по лесу в детстве и на этой поляне были неоднократно. Запалив светляки, убедились, что на ней недавно были люди. Словно ниоткуда начинались следы 5 груженных лошадей, уходя потом к дороге. Значит, все верно. Здесь вчера бандитов высадили. Отсюда и планируют забрать. Времени до рассвета было еще прилично. Разрешил всем подремать, вызвавшись подежурить. Слезли с лошадей, кинули попоны на траву, другими накрылись, а я бдил. Разбудил всех, только когда первые лучи солнца коснулись верхушек деревьев. Братья и девушки подскочили, все взяли по вязанке копий, активировали наконечники и приготовились. Портал появился через несколько минут, и мы тут же метнули свои копья в него. Жаль, конечно, что нельзя увидеть результаты нашей мести. Звуки из портала не доносятся. Связки копий просто исчезли внутри. Мы с братьями кидали подальше, девушки, естественно, поближе. Но взрывы там должны были получиться просто великолепными по своей мощи. Сразу после этого повскакивали на коней и поскакали прочь. А то мало ли. Все же портал двусторонний, и сейчас за нами кинутся в погоню. Но не успели мы доскакать до края поляны, как портал погас. Похоже, так точно нам удалось подранить одного из архимагов, если не всех троих, — радостно сказал Корнелл. Или они решили не держать портал открытым, раз из него прилетают вот такие подарки, — предположила Джоан. Никому продолжение точно не захочется. Первый вариант мне нравится намного больше, — проворчала Эрли. Но не исключу варианта, что сюда могут заслать новый отряд бандитов. Ясно же, что они поймут, что с этим что-то пошло не так, — сказал я. Сделаем тогда так. Сейчас я поеду за этой медузой. Мне нужен один человек, чтобы помочь у портала, если выберусь слишком уставший. Остальные трое пусть пока едут в город и снимут там гостиницу. После этого надо нанять отряд городской стражи для охраны нашего поместья. Мне кто-то рассказывал, что они охотно так подрабатывают, и это не очень дорого обходится. Но все равно ночевать мы там уже не будем, слишком опасно. Портал с медузой не близко, да и задержаться я могу, так что, если не появлюсь до полудня, поедете к окружному шерифу. Пусть Корнелл вступает в права наследства. Шериф будет ждать в это время. Потом встречаемся в поместье. Итак, кто со мной? Со мной поехать хотели все, даже Корнелл. Хотя его брать было нельзя. Я выбрал Тивадара. Девчонки обиделись. Но я настоял на своем, сказав, что в нынешних условиях лучше оставлять с лошадьми у портала мужика, чем одну девушку. Это сработало. На самом деле я не хотел брать ни Эрли, ни Джоан. С обоих стало бы, если я внутри утону, броситься вслед за мной, с высокой вероятностью тоже погибнуть. Добрались до портала, и я принялся переодеваться во все свое специальное снаряжение для дополнительной плавучести. Тивадар — парень спокойный и разумный. Он поймет, что без него кидаться за мной не имеет смысла. Просто утонешь. На самом деле, конечно, наибольшие надежды я возлагал на свой эспандер. Из-за резиновой поверхности он стал плавучим. Я проверял. Так что можно с его помощью будет перемещаться и по океану. Естественно, по переходу я двигался с опаской. Боязно все ж шагать в океан, не зная, какая там сейчас обстановка. А вдруг там девятибалльный шторм, и меня сразу же закрутит и унесет так далеко от портала, что и эспандер не поможет вернуться. Тем приятнее было, шагнув из перехода, оказаться в относительно спокойной воде. Немного, конечно, покачивало на волнах, но они были не такими и большими, и ярко светило солнце. Приободрившись, принялся высматривать медуз. Довольно быстро их обнаружил. В заготовленный бочонок засунул самую крупную. Вот и все. Никакого напряга, как в прошлый раз, когда был шторм. Эх, жаль, что тогда так не повезло. Сразу бы и собрал побольше информации. Тивадар обрадовался, увидев меня так скоро и с добычей. Я разделся, вытерся полотенцем, переоделся, и мы двинулись назад. Тивадар был, как обычно, молчалив. «Есть причина, по которой я выбрал сегодня тебя, а не девчонок», — сказал я. «Нужна будет твоя помощь и с родовым камнем. Когда мы с Эрли проверяли при его помощи, что происходило в родовом подземелье в предыдущие месяцы, камень плохо на меня почему-то отреагировал. Так что эту непростую процедуру с медузой лучше проводить не со мной. Мало ли, информация все же у этого мха из родового камня, чтобы у меня не возникло проблем с ее восприятием». «Конечно, я готов», — кивнул брат. «Будет очень больно. Нужно кожу разрезать и отворачивать», — напомнил я. «Выдержу. Куда я денусь?» — пожал плечами Тивадар. «После того кошмара, что был при формировании базы под демонический источник, мне все по плечу». Вот и весь разговор, что у нас состоялся, пока мы ехали туда и обратно. Прежде чем забираться в поместье, объехали его вокруг, на всякий случай. Только вернулись ко входу, как услышали топот копыт со стороны города. А потом из-за угла выехало пятеро стражников в полном облачении, во главе с офицером. Подскакали к нам, и офицер спросил. «Эйсон и Тивадар, верно? Нам дали ваше описание». «Все верно, офицер», — — ответил я. «Я лейтенант Эдран. Нас отрядили присмотреть за вашим поместьем в течение 2 дней», — сказал он. Поприветствовал и провел сразу стражников на кухню, показать, где лежит еда. Все вино я предусмотрительно убрал подальше, а то понятно, что тут начнется, если оно попадется им на глаза. Сразу после этого, оставив довольных таким гостеприимным приемом стражников, мы с Тивадаром отправились в родовое подземелье. Сюда бандиты, конечно, не осмелились спуститься. Не то что лишенные магии люди, но и маги ниже 12-го разряда в чужие родовые подземелья без сопровождения тех, кто имеет право там находиться, не суются. Чревато. Родовой камень может и обидеться, что в подземелье вошли чужаки, и принять кардинальные меры. У сильного клана от чужака в таком случае останется максимум пепел. Тянуть не стали. Я тут же посадил Тивадара на землю прямо около мха на родовом камне, сделал надрез, разрезал кожу и отвернул ее. Во рту у Тивадара была зажата зубами деревяшка. Он сжал ее из-за боли так, что чуть не перекусил. На лбу выступил пот, а глаза чуть не вылезли из орбит. Ни секунды ни медля достал медузу и приложил ее к ране Тивадара и к мху одновременно. Лицо Тивадара, искаженное гримасой боли, тут же успокоилось. Похоже, когда пошла информация, сработал какой-то обезболивающий эффект. Он закрыл глаза и замер. Я выждал ровно 5 минут, а потом потряс брата за плечо. Никакого эффекта. Тивадар никак не отреагировал. Подождав на всякий случай, еще 20 секунд оторвал медузу от раны. Глаза брата тут же широко открылись, и он уставился на меня.